Ну, вот на то, что я вам хотел сказать, записать, я вам сказал. Вот что у вас еще здесь такое? Ага, есть. Какие еще вопросы он лежат? Сейчас прочитаем и попытаемся. Облепиховое масло, вот, и лен, вот, и это, оно обволакивает хорошо, а источник витаминов, сама облепиха – это кладовая Божья, витаминов, которые они сейчас, мы немножко останавливались на этом. Облепиховое масло, оно всем хорошо, но есть облепиховое масло, когда настоянное масло на облепихе, а есть такое, что производят в Азербайджане, где прямо из зерен облепихи выдавливание масла, и экстрагируют из этих, из мякоти тоже. Ну, вирусы, вирусы, вы пишите ЖБС. Я знаю, пока вирусы – это такая вот живая структура, которую сейчас называют каждый день все новые. Я такого, я с ним не встречался сейчас с этим. Так, а вирус, вот пока мы с вами здесь занимаемся, уже родилась какая-то новая форма вируса. Это очень трудное для человека в среде дела. Что посоветуете при тяжести в позвоночнике, при болях в суставах, при грыжах на позвоночнике, при избытке йода в щитовидке? Знаете, что при избытке йода в щитовидке, я скажу, когда вы будете вот это десятидневное делать, повымывается избыток. Вот это вам единственное могу сказать. А препараты, которые, потому что щитовидка, которая нуждается в йоде, то у нас есть способ растения файхоя и растение такое, как ряска, мы уже с вами говорили. При недостатке йода, а про избытке йода в щитовидке, вот вам вот это промывание через длительное вот такое, пожалуйста. Ну, а насчет болях в суставах, при болях в суставах, вы знаете, они у меня тоже, уже старик, 75 лет, так они тоже у меня суставы беспокоят в этом отношении, то мы с вами говорили, что я тоже вот начал, я, видимо, перейду тоже на эту систему, чтобы таки проветривать с дистиллятой регулярно, и суставы тоже опомнятся в этом случае. А теперь народный способ просто. Я встретил с людьми, которые народный способ применяли такой. Внутреннее сало, вот, внутреннее сало свиное, так, не солят его, не соленое, ставят в холодильнику, сохраняют, втирают в зоны, где вот эти суставы скрипят, болят, вот, и обкладывают, ну, над кастрюлей несколько листов капусты, свежей капусты. И так обкладываю колено на колено. И дальше хорошо или этим утеплить полотняным, или, ну, целлофанчик сверху наложится и полотняным, или другими утеплителями, платком или чем-нибудь укрыть, и так и спать. Вот, неплохо. Я уже делал это. Неплохо. На себе, при болях в суставах. При болях в суставах еще я вам давал такую мазь себе сделайте, что мне на Белоруссии по дороге посоветовали. Я попробовал, она неплохо. Ну, я мало еще ее пробовал, только на руке вот здесь у меня, так тут и тут подвывихнулось и болело. Восстановилось, боль перестала. Делается, я еще вам напомню, это яйцо. Старайтесь, чтобы оно было полностью оплодотворенное, полноценное яйцо куриное. В посудину какую-нибудь положите, такую стеклянную, чтобы можно было ее положить целое обмытое яйцо и залить уксусной эссенцией 70% и ждать, пока оно все растопится, пока уксусная эссенция его полностью развалит. И там все, и внутреннее из яйца, и скорлупа, все растворится. Пленка не хочет растворяться. Вот какая упрямая. Ее пинцетиком вытянуть, а это все сколотить. Вот. Ну и туда 100 грамм масла сливочного, когда все готово. Так что сколько там будет эссенции. Главное, чтобы погрузилось полностью яйцо в эссенции. Вот. Ну, не такую широкую, а баночку, чтобы немножко так, чтобы яйцо не слили. Вот и сделайте себе такую мазь. Мне она понравилась, но берегите ее в закрытому, закрученному какому-то. Потому что откроешь, она как ударит. Ну, эссенция, вы сами знаете, она пока натирает, что в нос бьет, что сильно такое. Так что попользуйтесь вот этим. Не, никакого жога нет. Не, ради Бога. Все жгущее, уже оно пошло на растворение кальция в этой структуре кальция фосфорной. Так что проверил, никаких страхов нету. Не бойтесь. Ну, а на позвоночнике вот эти, тяжесть на позвоночнике или там боли на позвоночнике, а вот мне говорили, жжение вот такое. Ты я называл вот этот мокрец. Накладывать это кашки, а то бывает так, что положите спать на нем, пристроить так, чтобы он на вас целую ночь был, этот мокрец. Попробуйте. Он не, это хороший друг наш. Так что Господь послал такое чудо, вы с ним воюете. Вот. Иван Григорьевич, а воспаление седалищного нерва? Ну, воспаление седалищного нерва, это, как правило, где-то мы небрежно простудились, где-то все такое происходит. Но я вам скажу, когда и будете вот эту вот, попробуйте утирать, что мы для суставов сказали, будет неплохо. Но есть мази, изготовьте себе на основе перца, перец, жгучий перец, вот. Он добре будет жечь. И вы тогда крестцовую зону обрабатываете. И ствол, по которому вам эти боли отдают. И крестцовую зону обрабатываете. Нам надо там дать тепло. Ну и постарайтесь, вот кто болеет с этими застоями в позвоночнике, есть простой народный способ друг другу помогать массажами. Взял бутылку, она плечики, бутылка стеклянная, налил туда воды такой, чтобы не горячая, чтобы теплая была. И кто-то катает вот две стороны позвоночный столб. Вот видите, вот позвоночный столб такой, оно чуть-чуть, только ты этим плечиками укатываешь, и там где-то какой-то заскочил хрящик, где-то что. Оно как-то катаешь, массаж растер хорошенько с перечными мазью на основании перца. Готовит на основании перца и делает так. Перец, и можно еще добавлять туда очень хорошо живокость. Окопник. Чтобы это дружит. Это основа какая? На чем? Основа может быть на таких вот смесях, как воск и сало. Внутренние. Воск и сало внутреннее. Когда преобладаешь вот в этих, когда растворяется на сале, вот, то сало больше даешь, чем воск, ибо воск будет застывать иначе. Проработайте такую, моя сваха проработала себе на чудную эти мази. Готовит. И она выработала так, домашнюю. Того столько, пару раз сварила. Прекрасная получается мазь. А когда туда и живокость добавляешь, вот, и жгучие перцы вот эти добавляешь, она и жгет, она и питает, ибо живокость питает. А это жгет. Ну, делает тепло. Нам не ожоги надо, нам тепло нужно. А это и теплит, и все. Прекрасная мазь живокости, когда мы добавляем немножко туда прополиса. Тоже прекрасное. Это тоже я втирал, делал просто живокость на основе, живую кость на основе этих сала, внутреннего сала. Вот сделана такая мазь. И добавлял прополиса понемногу. Прекрасно. Умудрялся еще раньше, когда мне беда была немножко, живицу добавлял. Это смола сосновая. Сосновая смола. Все эти ингредиенты вы можете встретить, они в народных разных лечебниках, оно, все эти ингредиенты есть. Но помните, что живокость питает, если вы добавляете, прополис санирует прекрасно, что если там что-то не в порядке, то микробу убивает, какая микроба. Вот. А живокость питает, а перец греет. Есть такое на водке, настаивают, неплохо получается. Вот, только не перцовку ту, что пьют, а это более высокая концентрация. Она примерно как перцовка была. Ну, когда-то я в мире был, я ее очень хорошо знал, что это такое перцовка. Так ее, там три маленькие стручка горячего перца, три маленькие, на целую бутылку давали. Это для того, чтобы внутрь было. Да. А вот для натирания это придется хотя бы в три раза больше дать. Вот. И может даже там уже посмотреть как. Теперь перец, сейчас вот много этих на перца стручкового, рекламы кричат, как они. Этот перец стручковый люди делали всю жизнь себе натирки. А сейчас как что-то новое или сверхновое. Вот это мы разобрали. Вы давайте свои предложения и так. Ну, насчет экземы мы же с вами уже немножко говорили, правда? Да, ну и экзему, мы говорили за экзему. Первое, нам надо внутренне очистить организм, потому что это и болезнь крови. Вот. И потом есть керосиновый настой сделать. Вот. Чистотел давал я вам, и череда, и фиалка трехцветная. Это хорошие накожные такие растения, которые хорошие в этом отношении. Вот, при экземе. И главное, что этот вот на керосине настой. Если сильно запущенная экзема, то придется понемногу и пить этого настоя. Он не очень приятный, но когда запиваешь водой, можно пить. Но не богато. Это будет маленькая чайная ложка, если довести до средней чайной ложки, его хватит. Вот. И, как правило, пьется натощак. Вот. То так, внутри идет чистка, и на поверхности обрабатываешь. Если не поддается, тогда чередуйте. Еще есть такая враг грибковых заболеваний. Чемерица растение. Чудные растения. Чемерица. В аптеках есть она. Спиртовый настой и водный настой. Пожалуйста, не обходите. Не обходите. Иногда грибки не можно ничем победить. Смотри, чемерицей помазал, все в порядке. А если керосин один к одному сделать с маслом? Не делал такого. Сделайте и поделитесь со мной, тогда проверьте. Я знаю, что не повредит керосин с маслом. Заранее знаю, что не повредит. Он проникает. Да. Взаимодействие его может быть хорошее. Чемерица – это очень ядовитое растение. Мы, когда становится рубец у коровы, то мы даем 4 кубика, ей рубец заливаем, корове. И рубец начинает бурлить, шуметь. Ну, а за нее внимательно считайте чемерицу. Если по каплях что-то такое, так как вот это вот на керосине, вот этот настой, начинаете с 3 капель, можете до 30 капель, потом так и тоже наращивать понемножку. Но все, что вы применяете, пожалуйста, полмесяца привыкает, ну, 14 дней, организм привыкает к новым условиям. Даже вот у вас поломался пальчик, так через 14 дней уже надо его снова ломать, ибо он неправильно сросся, мозоль. То есть к новым условиям организм привыкает за, примерно за 14 дней. А потом, после 14 дней, вот, надо менять нам обстановку. Если у нас может привыкаемость к тем или другим травам, или к тем. Эта привыкаемость, нам не надо закреплять ее, нам надо 14 дней было, потом поменял какой-то другой способ травы или чего, еще 14 дней. И потом таким образом, когда мы лечимся вот так, то мы никогда не будет у нас парадоксальной привычки к чему-то. То есть мы не приучаем организм к чему-то худому. Этот принцип всегда соблюдайте при всех лечениях.